Королева Забо производит впечатление девочки-вундеркинда 50 годков, которая никак не может свыкнуться с тем, что она быстрее всех решает задачки. Но это еще не все. В ее наигранной веселости что-то неизлечимо грустное. Что-то грустно покоящееся под наэлектризованной массой задообразного лица. «Вот, пожалуйста, господин Маласен, не далее, как на прошлой неделе, заявляется тут один начинающий. За 2 месяца до этого он нам послал свою рукопись и теперь пришел узнать, что мы о ней думаем. Было 9 утра. Присутствующий здесь Готье. Готье, вы еще здесь?» Принимает его в своем кабинете и, толком не проснувшись, отправляется искать его карточку с отзывом в мой кабинет, хотя на самом деле она была у него. Пока он ходил, тот, естественно, принялся шарить в его бумагах и наткнулся на свою карточку, на которой я написала «полное говно». В своей среде мы, знаете, высказываемся коротко и по существу. Роль Готье как раз и состоит в том, чтобы разворачивать суть. Короче, этот отзыв вовсе не предназначался для того, чтобы его читал автор рукописи. Так вот, господин Маласен, как вы думаете, что же он сделал, этот самый автор? Да, я как-то... Пошел и бросился в сено, как раз напротив нас, вон там. Молниеносным жестом она показывает на окно с двойной рамой, выходящее на реку. Когда его вытащили, при нем была карточка с отзывом, подписанным моим именем. Представляете, как неудобно. Все, я понял, что в ней не так, в королеве Забо. Когда-то она была девочкой, которая страдала за все человечество. Такой нервный подросток, носительница метафизической скорби бытия. Когда эта скорбь стала настоящей мукой, после долгих колебаний она постучалась к модному психоаналитику. Тот сразу же почуял, что это милое дитя страдает избытком человечности. И, уложив ее на кушетку, он понемногу, сеанс за сеансом, искоренил это ее странное свойство, а на его место заложил обыкновенную общительность. Вот что она такое. Ее величество Забо. Жертва психоанализа. И когда она ест, полнеет только голова, а тело остается худым. Я уже встречал таких. Они все на одно лицо. Так вот, чтобы избежать подобных неприятностей, я вас ангажирую, господин Маласен. Меня? Но я свободный человек. Молчание. Рентгеновский взгляд ее величества. «Полагаю, что после такой статьи из магазина вас уволили?» Ультрафиолетовый взгляд, тень улыбки. «Может быть, с этой целью вы организовали ее публикацию?» Затем категорическим тоном. «Вы сваляли дурака, господин Маласен. Вы же созданы для этой работы и ни для какой другой. Козел отпущения — это ваше перманентное состояние». И, провожая меня до двери гвардейским шагом, «Не стройте себе иллюзий. Вы получите кучу предложений именно такого сорта. Это не подлежит сомнению. Но сколько бы вам ни предложили, учтите, что мы готовы платить вам вдвое больше».